Второе. Третий Рим был переполнен и трещал по швам. В нерезиновые запихнулось столько приезжих, что для соблюдения жизненного пространства малые коренные народы экстренно депортировали эшелонами куда-то советским переселением. Но народ все прибывал и прибывал. Желающих воочию увидеть первый контакт с иным разумом было столько, что метро, и без того исполненное ожидающих конца света и не желающих уходить под небо, несмотря на противодействие полиции, в конце концов подавилось. Таксисты драли удесятеренные цены, отели были переполнены за две недели до второго пришествия, как стали называть день официального контакта. Неразберихи добавляло и то, что такая же по численности масса антрапала из города куда подальше, веря распускаемым слухам, что пришельцы нарочно собирают побольше народу, чтобы накрыть, как тараканов, тапком. Или озлобленные, оскорбленные носители демократии ракетами за то, что пришельцы не стали рассматривать для контакта самую передовую нацию на Земле. Подливали масло в огонь разномастные проповедники, как забугорные, так и наши. Свершилось небывалое. Бородатые попы в золоченых рясах с крестами наперевес, больше похожие на разбойников с большой дороги, вышли на агитацию народа, зазывая в круглосуточно открытые церкви, где цены на их услуги взлетели выше небес. Ибо каялись все, и верующие, и неверующие. Город пропах ладаном, фимиамом и восточными благовониями, поскольку бравые шаолиньские монахи в оранжевых тогах тоже вышли на ловлю. В общем, полный бедлам. Надо отдать должное, правительство экстренно его устраняло, ибо негоже правоприемница да в грязь лицом. Государство было все-таки светское. В итоге патриарх приструнил свою бригаду в черных робах, а Далай-лама своих. При ловле людей у младшего исполнительного доходило почти до боевых столкновений. В сеть успели просочиться ролики, где бородатый поп отмахивается во все стороны крестом, пытаясь крестить шаолиньских монахов, у тех, откуда ни возьмись, боевые шесты, ну и понеслась. В итоге и те, и другие были быстренько эвакуированы в отделение, откуда долго доносилась Хара Кришна перемешку с верою. За день до второго пришествия на улицах был установлен, как это неудивительно для России, строгий порядок и добровольно-принудительный комендантский час, дабы не мешать Джекам хоть раз в жизни сделать как положено. Хотя приземление было запланировано на Красной площади, ну а где же еще? Латали и мыли все, что можно отмыть и отдраить. Народ втихушку умирал со смеха, коммунисты еще не прилетели, а порядок уже наводят. Синоптикам верить нельзя, рвут они ничуть не меньше правительства. Несмотря на прогноз, небо было затянуто нудными тучами и налетел чувствительный осенний ветерок. Можно подумать, это мешало народу выплеснуться на улицы и, задрав голову, высматривать, как с неба свершится второе пришествие. Красная площадь была набита под завязку. В кои-то веки здесь собрались все имеющиеся президенты, чего не было даже на непрекращающихся ни на миг чрезвычайных совещаниях ООН. Хотя пришельцы высказались ясно. Первый этап переговоров будет проводиться исключительно с российской стороной. Президенты дулись, пыжились, брызгали речами, но соглашались с правилами, ожидая урвать от общего пирога. Все доступное пространство на площади разделили три фракции: президенты, их многочисленные телохранители и журналисты. Кое-где чиновники рангом поменьше держали плакаты с изображениями то перечеркнутой атомной бомбы, то с большеголовыми пришельцами. Особо сообразительные вытянули из подсобок припавшие пыли кумачевые транспаранты «Мир тут, май». И так свершалось. Телекамеры нацелены в небо, сервера трансляции перегружены. В назначенный час тверди раздалось невнятное движение, словно некий исполин раздвигал небосвод. Тучи стали разбегаться в стороны, словно отброшенного в пруд камня. Проблеснуло солнце, залив город потоком света, а с неба величественно и степенно опускался корабль. Даже не корабль, планетарный катер, но об этом станет известно позже. На фоне тусклого, не отражающего бликов металла терялся комариный кортеж ВВС. Не было видно посадочных дюз иных конструкций, напоминающих двигатели. Огромный, неописуемо грациозный, Он не был похож на пресловутые летающие тарелки, имея отдаленное сходство с возросшими окрепшими буранами, отчего народ вздохнул, кажись, не бахнут. Плавно завис над площадью, взорвавшийся ликованием многосоттысячной толпы. Из нища застрелился поток голубоватого света, и на краю красной дорожки оказалось три человека. Камеры сделали максимальное приближение, чтобы рассмотреть мельчайшие подробности. Гости были одеты в облегающие темно-синие комбинезоны с эмблемой красного флага напротив сердца. Посредине высокий худощавый мужчина с короткими волосами и стылистыми глазами, пронзительный взгляд которых чувствовался даже по ту сторону экрана. Слева знакомый Министерства обороны генерал Ветлицкий, справа седовласый бородатый мужчина. Вверх взмыли стая оглушенных криками голубей, навстречу шагал взволнованный президент, вслед шествовал патриарх, брызнул на гостей святой водой и перекрестил. Пожав президенту руку, гости перекрестились в ответ, напряжение на лице патриарха сменилось торжеством, черты его разгладились. Навстречу пошла девушка с караваем, вверх взметнулся российский триколор и советское знамя, грянул общий гимн. Нарушая расписанный регламент, гостей встречали лидеры «Большой восьмерки», жали рук и улыбались, пытались заверить в искренности встречи. Гости, не смутившись, отвечали на английском, немецком и прочих языках, после чего взошли на трибуну. Президент произнес короткую, но искреннюю речь и заметно волновался. Встречи вселенского масштаба случаются не каждый день. Люди слышали подобные речи много раз и, затаив дыхание, ждали обращения гостей. Наконец вышел высокий мужчина с глазами стального цвета, обвел площадь пронзительным взглядом, словно видя насквозь, отчего ползли мурашки и, не склоняясь к микрофону, произнес исполненным силы голосом. Это он возвестил о прибытии флота из космических холодных глубин, вызывая оцепенение, оторопь и растерянность. «Жители Земли, братья, приветствуем вас от имени Союза Советских Социалистических Республик и всего человечества. С радостью и ликованием узнали мы о существовании вашей родственной цивилизации, возросшей из общечеловеческого истока. Преодолевая бездну пространств, протягиваем вам руку единства и дружбы, ведущей к величию разума и духа. Разделяя плоды человеческого гения, даруя достижение науки и глубину познания мира во имя процветания всего человечества. Мы пришли из мира, который ваши мыслители называли миром полдня, забывшего о войнах, нищете, голоде и неравенстве. Дотянувшись до звезд в поисках разума, мы нашли его здесь, на нашей общей земле, и кому, как не нашим братьям и сестрам, протянуть руку. Голос Вереса звучал над бездной, смыкая человечество в цепь великого кольца разума, руша преграды и возводя мосты в бесконечность. Словно титан, принесший пламя и надежду на будущее, он протянул руку ввысь, указывая путь к звездам. По его мановению пробитая пелена облаков развеялась, и над площадью пронесся изумленный возглас. Патриарх, глядя с испугом потрясенно, перекрестился, а Журбин, словно извиняясь, улыбнулся. Подобное было возможно и тут, но не мгновенно же. Он занял место на трибуне, почесав кончик носа, улыбнулся. «Прошу извинить руководителя нашей экспедиции. Он хотел продемонстрировать малую толику доступных человечеству технологий. На самом деле мы такие же люди, как и вы. Вплоть до последней хромосомы, ничем не лучше. Не буду делать из этого страшную тайну пришельцев. Это покажется странным, но до 1991 года история в нашем мире развивалась аналогично вашей, с незначительными вариациями. Прошли те же вехи развития и горькие уроки. И Октябрьская революция у нас была, и Великая Отечественная война. Даже имена героев те же. Мы куда ближе, чем кажемся, и можем многому друг у друга научиться. Возможно, это будет разочарованием. Мы не пришли никого завоевывать или порабощать. на уровне космического коммунизма, это теряет всяческий смысл. Вы сами сможете в этом убедиться, поскольку в процессе сотрудничества планируем широчайший обмен научными, культурными и морально-этическими достижениями, направленными на всестороннее развитие общества, плоды которых будут доступны каждому человеку, на чем ставим особый акцент и приоритет. Правительство желали провести переговоры в исключительно секретной обстановке, и именно потому пришельцы явились воочию, повесив флот на орбите, дабы факт пришествия нельзя было замолчать и скрыть. При словах о доступности технологий и достижений для всех, лица некоторых вытянулись, они имели на этот счет другие соображения, но не подавали виду, пока не получили их в свое распоряжение, нужно улыбаться. На этом краткое обращение закончилось, гостей повели в зал пресс-конференции, битком набитый оттачивающими пера журналистами и репортерами. Каналы издания дрались за возможность участвовать в пресс-конференции века, но допускались только аккредитированные. Вспышки камеры не прекращались ни на миг, в образовавшемся живом коридоре гостей сопровождали до столов, хотя всех заранее предупредили, особо нетерпеливо все же пытались стыкать, микрофоны, выкрики, вопросы, и были с позором выдворяемы из зала. Наконец, гости сели на отведенные места, президент рядом, дабы иметь возможность гладить неловкости, могущие возникнуть от выпадов особо острословых. Репортеры строчили, стал представитель местных масс-медиа, которым отдавали предпочтение. Это Артас. Петр Степанович, в своей речи вы упомянули о том, что история наших миров развивалась идентично. Можно ли сказать, что мы, как это принято называть, являемся параллельными мирами и в какой мере независимы друг от друга? Большое спасибо. Как подчеркнул руководитель экспедиции Сергей Вересов, возможность совершать подобный переход мы получили не так давно и шокированы существованием вашей вероятности не меньше. Если до определенного момента исторические события и личности были идентичны, можно сказать, миры параллельны. Для осуществления подобного перехода нужно глубочайшее познание метрики пространства, соответствующие технологии и развитие общества. До такого уровня наши вероятности в полной мере самостоятельны и обособлены. Интерфакс. Господин Вересов, хотелось узнать, как будет происходить обмен упомянутыми технологиями и достижениями. Не нанесут ли они нам вреда и не запрещена ли подобная передача соответствующими директивами? Спасибо за вопрос. Есть определенные директивы, одна из которых рекомендует устанавливать первый контакт, исходя из территориального и ментального тождества общества и культур. Потому он установлен здесь, где проще найти понимание. Если бы нам отказали в посещении, мы могли рассмотреть ближайшие славянские народы. Что же касается технологий, для внедрения и работы с ними нужны специфические навыки и качество сознания оператора, в чем с нашей стороны будет оказана помощь. Будут переданы те технологии, которые невозможно направить на агрессию или уничтожение в принципе. Associated Press. Господин Вересов, собирается ли ваша страна и вероятность проводить экспансию в наше пространство? Это ключевой вопрос. Нет, подразумевается только обмен технологиями, культурными ценностями и не более. Подобное действие недопустимо даже на уровне идеи. Проводить экспансию, вторжение или завоевание никто не будет. Осуществление прокола – довольно энергозатратное действие. Нам куда проще осваивать ближайшие экзопланеты, указанные соседями по кольцу. Таймс. Под соседями вы подразумеваете инопланетные цивилизации кольца разума, описанные в трудах Ивана Ефремова? Именно так. Цивилизации, не дошедшие до уровня космического коммунизма, не могут овладеть звездными технологиями, поскольку без социальной эволюции вектор их развития устремлен на дележ конечных планетарных ресурсов и коллапс. Московский комсомолец. Какой этап в истории вашего мира стал ключевым и послужил толчком в эволюции? Наверное, сошествие обезьяны с дерева. Серьезно ответил Журбин. Это общий фактор. Раздался смех, он продолжил. Ключевым стало сохранение и реформирование Советского Союза в 1991 году. Идеологии развития и цели существования были в корне пересмотрены и изменены. Было два выбора – уйти в небытие или эволюционировать в новое качество. Коммунистическая доктрина конца 90-х отличается от существующей в такой же мере, как первое детище Форда от современных автомобилей. Общий принцип, а методы построения и реализации поставленных задач берут основу в совершенно иной концепции отношения к миру и понимания роли человека. Подробное описание этих моментов изложено в работах, которые будут предоставлены в открываемых дипломатических миссиях. Washington Post. Господин Журбин, идея космического коммунизма противоречит частной собственности капиталу. Не будет ли столкновения между двумя идеологиями? У нас Соединенные Штаты вполне успешно соединили частную собственность и идеи коммунизма без ущерба для личных свобод или экономики. К примеру, строительство атомных станций или массовая добыча нефти, выхолощивание ресурсов после внедрения гравитонных энергоносителей стали убыточнее и неокупаемы. Гораздо выгоднее инвестировать капитал завтра, нежели терять прибыль от эксплуатации старых технологий. Об этом куда лучше расскажет ваш земляк, куратор группы Соединенных Штатов МакГрегор. Соответственно, вышеозвученной директиве, если ваше правительство согласится открыть у себя наше посольство. Аргументы и факты. Господин Вересов, какие технологии или достижения вы можете нам передать и продемонстрировать? Основной ценностью нашего мира есть человеческая личность, ее всестороннее развитие и существование. В первую очередь будут переданы медицинские препараты и технологии для излечения рака, СПИДа, наследственных заболеваний. Вы хотите сказать, что нашли возможность излечивать эти заболевания? В зале повисла тишина, запахла сенсацией. Совершенно верно. Администрация и правительство уже разрабатываются открытие сети центров для приема больных и последующей иммунизации. Какими же темпами все это будет осуществляться? Это организационный вопрос. Со своей стороны мы примем меры, направленные на то, чтобы подобные центры были развернуты как можно скорее, а документация о создании вакцин и лекарств передана в ваши научные и медицинские учреждения. Будет осуществляться строжайший контроль бесплатности и общедоступности препаратов. Они не будут служить обогащению кланов, корпораций или отдельных лиц, останутся под государственным контролем. То же касается внедрения остальных технологий. Президент согласно закивал, в зале раздались громкие продолжительные овации. Можем заверить, фармацевтические корпорации выиграют гораздо больше, производя излечивающие препараты, а не частично облегчающие симптомы. Государственный рыночный заказ и спрос принесет стабильную прибыль и уверенность в качестве конечных препаратов и имиджа компании. К примеру, Онкорек – препарат, регенерирующий ткани при конечных стадиях онкологии, производимых Дарницким фармацевтическим концерном, имеет мировое имя, и его заказ расписан на годы. Ленинградская вакцина «Онконоль», прививаемая в младенчестве тем более, но они не являются достоянием этих концернов или страны, а производятся и совершенствуются там, где были разработаны. Синтез лекарств первого поколения был сложен и требовал ДНК-модуль больного. Сейчас мы эти трудности успешно разрешили, и оно вполне может производиться и здесь. CNN. Сказанное звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. «Разумеется», – кивнул Ветлицкий, – «никто не предлагает верить красивым словам. Можете посмотреть с обратной стороны мышеловки. Как только он и правительственные комиссии создадут группы посещения, милости просим в нашу вероятность, если сами захотите. Гарантируем неприкосновенность и билет в оба конца. Не боитесь наплыва нелегальных мигрантов, ваш идеалистический коммунистический рай. Надеемся на честность и моральный облик ваших представителей. Вести. Скажите, будет ли доступна ваша вероятность простому человеку или же только чинам и уполномоченным специалистам? И второе. Если мы настолько синхронны, не живут ли там у вас наши двойники? Если да, что произойдет, когда они встретятся? Первые группы посещения будут формировать ваше правительство. Будут ли построены кольцевые станции, соединяющие транспортные системы, зависит от уровня сотрудничества. Касаемо двойников, существует теория, что при такой встрече может произойти синхронизация личностей с передачей прожитого опыта. Потому, когда уж будете присылать шпионов, уже заботьтесь бирочки на них клеить или метки там, чтобы потом не перепутать. «И у меня есть двойник?» Склонился к Вересу президент. «Да, и вы исполнили свою решающую роль для страны, но вы нужны тут, а он там. Каждый незаменим на своем месте». «Коммерсант, намерен ли СССР и ваша вероятность инвестировать средства в российскую и мировую экономику?» «Сложно ответить. У нас общая политическая и социальная система, единая платежная система, советский рубль, границы государств условны, исходя из географического положения. Если готовы впустить в свое пространство, оставшуюся только в музеях и собраниях антикваров единицу, это станет возможным. Но мы нацелены не на миновую торговлю, импорт-экспорт, а на реализацию гуманитарных программ». «Независимая газета. Не станет ли СССР рассматривать в отношении России и нашего мира позицию старшего брата, указывающего, что и как делать?» «Политика старшего брата для нас позади. Мы прошли уровень сделок и политических игр в борьбе за электорат, природные и иные ресурсы и не испытываем дефицит. При развитом звездном флоте проще заводить, скажем, газ из спутников Юпитера, нежели загрязнять свою агосферу. Гравитационная энергия безопасна, чиста и неиссякаема. Мы независимы от энергоресурсов. Основную ценность для нас представляет человеческая личность. Учтим и уважаем свободу каждого. Если сочтете, что наше присутствие посягает на ваши права и свободы, мы свернем нашу миссию». «Заберете ли вы в случае ухода подаренные технологии?» «Нет, это дар вашему человечеству. Всем, а не отдельной стране или группе лиц. Мы предусмотрели многоуровневый контур гуманности. Они не смогут быть применены для разрушения в принципе. Скоро вы сможете в этом убедиться». «Российская газета. Господин Вересов, вы сказали о гуманности и безвредности ваших технологий. Как прокомментируете зафиксированное сейсмостанциями снижение активности земной коры? Не является ли это применением сейсмооружия?» «Как нормализацию и стабилизацию особо опасных участков. Вот здесь», – он указал на папку возле себя, – «анализ, отчет, переданный правительством после завершения проделанной работы. Мы провели не только стабилизацию сейсмозон, но и осинизацию зон ваших техногенных катастроф. Если считаете это актом нарушения вашей свободы, можем вернуть в исходное состояние». Зал рассмеялся, президент кивнул журналистам. «Не стоит искать в действиях наших гостей, наших братьев, подвоха. Мы получили этот отчет и проверили его достоверность. Действительно, состояние многих напряженных сейсмозон стабилизировалось. Были вычищены многие зоны экологических бедствий, для ликвидации которых у нас самих не хватало не только средств, но и должного уровня технологий». BBC. «С трудом верится в подобную гуманность, ведь в конечном итоге все упирается в экономику». «Она во многом зависит от ресурсов, а в них мы не стеснены. При деятельной реализации принципов гуманности обязаны оказать помощь вашему человечеству, не прося за это взамен. Можете поделиться плодами искусства, которое, подобно зеркалу, отражает развитие вашего социума. Мы более 20 лет идем разными дорогами. Нам интересны вехи вашего пути». Присутствующие встали. Зал разразился аплодисментами. Пресс-конференция первого официального контакта завершилась.